Это Коровьев или Кот подшутили над тобой. Это регентовская работа. Ничего необычного. Для писателя его герои живые, хотя бы настолько, чтобы воспринять их такими на разговорном шутейном уровне. Впрочем, среди героев есть и такой, кого Михаил Афанасьевич был как будто совсем не прочь призвать наяву и призвать с весьма конкретной целью. Хорошо было бы, если б Воланд залетел в Барвиху. Увы, это бывает только в романе. Писано тоже жене в том же июне 1938-го. А в Барвихе, в правительственном санатории, сидит Немирович Данченко, на этот раз разъяривший Булгакова тем, что вызвал туда своего секретаря Ольгу Бакшанскую, сестру Елены Сергеевны, оторвав ее от перепечатки «Мастера и Маргариты». Он здоров, как гоголевский каретник, и в Барвихе изнывает от праздности, теребя Ольгу всякой ерундой. Подумаем, разве могущественный персонаж тех домашних импровизаций, который, помогая Булгакову, уморил ненароком его обидчиков-режиссеров, не напоминает Воланда? Не с этой ли самой целью и дьявола из романа, словно народного мстителя, захотелось направить в Барвиху? Заодно уж припомним. Мастер в романе был доставлен из психлечебницы к Воланду примерно в том же расхлистанном виде, что и автор импровизации, к будто бы Сталину. Это, как было обещано, ассоциация первая. Вот вторая. 28 марта 1930 года Михаил Афанасьевич Булгаков отправил правительству СССР, то есть Сталину, длинное и яростное письмо. В нем излагались обстоятельства невыносимого существования автора запрещенных и хулимых произведений. Например, «Произведя анализ моих альбомов вырезок, я обнаружил в прессе СССР за 10 лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них похвальных было 3, враждебно-ругательных 298. Разговор идет на понятном чиновникам языке цифр. Последние 298 представляют собой зеркальное отражение моей писательской жизни. Героя моей пьесы «Дни Турбиных» Алексея Турбина печатно в статьях называли «сукиным сыном», а автора пьесы рекомендовали как одержимого собачьей старостью. Обо мне писали как о литературном уборщике, подбирающем объедки после того, как наблевала дюжина гостей. Писали так: «Мишка Булгаков, кум мой, тоже, извините за выражение, писатель, в залежалом мусоре шарит. Что это, спрашиваю, братишечка, мурло у тебя? Я человек деликатный, возьми да и хрясни его тазом по затылку. Обывателю мы без Турбиных, вроде как бюстгальтер собаки, без нужды. Нашелся сукин сын, нашелся Турбин, чтоб ему ни сборов, ни успеха». «Жизнь искусства», номер 44, 1927 год. Писали о Булгакове, который чем был, тем и останется новобуржуазным отродьем, брыжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы. «Комсомольская правда», 14.10.1926 года. «Сообщали, что мне нравится атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля». Луначарский, «Известия», 8.10.1926 года. «И что от моей пьесы «Дни Турбиных» идет вонь». Стенограмма совещания при агитпропе в мае 1927 года. И так далее, и так далее. Спешу сообщить, что цитирую я отнюдь не с тем, чтобы жаловаться на критику или вступать в какую бы то ни было полемику. Моя цель гораздо серьезнее. Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с необыкновенной яростью доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать. И я заявляю, что пресса СССР совершенно права. Короче, ныне я уничтожен. Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо достижением. И просьба, похожая на крик. Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР. Выкрикнув это, Булгаков возвращается на твердую советскую почву. Если же то, что я написал, неубедительно и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу советское правительство дать мне работу по специальности. Мое имя сделано настолько одиозным, что предложение работы с моей стороны – встретили испуг. Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в первый художественный театр, в лучшую школу, возглавляемую мастерами Станиславским и Немировичем Данченко. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя, я прошусь на должность рабочего сцены. Если же это невозможно, я прошу советское правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, в данный момент нищета, улица и гибель. Подействовал, может быть, отчаянный тон письма, а, возможно, и другое. Вскоре после того, как оно было послано, произошло событие для правительства неприятное, портящее благолепный ландшафт советской культурной политики. Маяковский, все более приручавшийся, даже вступивший в официальнейшую из литературных группировок в Российскую ассоциацию пролетарских писателей, вдруг застрелился. Так или иначе, Булгакову позвонил сам. «Здравствуйте, товарищ Булгаков! Здравствуйте, Иосиф Виссарионович! Мы ваше письмо получили, читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда, вы проситесь за границу? Что мы вам очень надоели? Я очень много думал в последнее время.